оженившийся жеся и же на руку и на ноги железо носящему уподобися. Разглагольствует православный сборник поучений XVII века. Может ли быть большей лицемерие объявлять брак одновременно благословляемым Богом, Богу установленным таинством и цепями каторжника? Но для церкви это как раз характерно. Новый Завет, якобы принесенный на землю легендарным евангельским Христом, внес свой вклад в унижение и закрепощение женщины, указывая ей, что она связана законом, пока жив ее муж, что в знак смирения и подчинения она обязана ходить с покрытой головой. До сего дня эта традиция поддерживается ретивыми фанатиками, православными священниками и сектантскими проповедниками, рабски приемлются их доверчивыми жертвами. Им внушают, что при молитве муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове свой знак власти над нею. Зайдите в любую церковь, в любую молельню. Посмотрите на море черных и белых платочков, которые надевают на себя, идя в храм женщины. Надевают как знак признания своей покорности мужчине. Женщинам предлагается помнить, что не муж от жены, а жена от мужа. То есть, что Ева сотворена из ребра Адама. Хотя нелепость этой сказки разоблачает и анатомия, и физиология, и сама жизнь. Религия внушает женщине, что она должна смиренно поучаться в безмолвии, бояться мужа. Веками христианства его отцы духовные, монахи, архиереи, патриархи и прочие рясоносители внушали мужчине: жена не властна над своим телом. И какой-нибудь пьяный подлец, истязая свою половину, считал это своим правом, установленным самим Богом. Еще бы! Он мужчина, соль земли, господин положения. Церковь порождение века рабовладельчества превратила брак в глумление над женщиной. Ее считают, внушают, вдалбливают наставления священного писания. А жена да убоится своего мужа. Ей внушают, что брак не может быть расторгнут, как бы чудовищен он ни был. Не может быть расторгнут, даже если это надругательство над чистой любовью. Даже если девушку разлучают с любимым и соединяют с плотоядным, сластолюбивым стариком-развратником. Еще бы, ведь это таинство. Вспомните обличительную картину Пукерева «Неравный брак». Христианское учение не делает оговорок и для тех случаев, когда муж-садист в пьяном виде выгоняет жену с детьми на мороз, когда он тунеядец, пропивающий не только свою получку, но и то, что приносит домой труженица-жена. Как бы тяжело ни было женщине в бараке, она раба, и созданное Богом для мужа развлечение не смеет уйти от своего повелителя. Жене не разводиться со своим мужем, прикрикивает на нее апостол Павел. На этом унижение не заканчивается. Если женщину в конце концов бросит сам муж, то она становится изгоем, грязным отбросом общества. Кто же женится на разведенной, тот прелюбодействует, говорит в Евангелии от Матфея, глава 5, страница 32, якобы сам Иисус Христос. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует, подтверждает Евангелие от Марка, глава 10, страница 12. Сколько горя было от обязательности церковного брака. Моя прихожанка по Таллинской казанской церкви, прелестная девушка, влюбилась в поляка, инженера и старой известной в Эстонии семьи. Он ее полюбил не менее крепко. Родители отнеслись к роману хорошо. Намечалась свадьба. Девушка хотела венчаться православным обрядом, а родители жениха мечтали о католической свадьбе. Решили венчаться дважды. Договорились со мной. Пошли к ксензу. Попали к единственному иезуиту, отцу